Огромный летающий цилиндр. Больше всего крепость напоминала именно это. Из-за окружавших ее облаков она еще больше выделялась на фоне всего остального своим вытянутым вертикально видом. Это, очевидно, искусственный объект казался чужеродным посреди небес. К тому же он был огромным. Невероятно огромным. На самом деле там, в небе, сравнивать крепость не с чем. И потому сложно на взгляд оценить ее размеры. Но она могла легко бы потягаться со своими наземными товарками. Если сравнивать ее со зданиями, больше всего она напоминала башню, но куда более высокую, чем те, которые когда-либо приходилось видеть Тору. Пролетавшие мимо птицы, если это вообще они, казались лишь точками. И от того, что такой огромный объект просто находится в небе, не махая крыльями и не свисая с веревок, он выглядел неестественно и даже фантастически. Летающая крепость. На всем Фербисте не найдется и 10 таких. Это крупнейшее из всех орудий, когда-либо созданных на континенте, и сильнейшее из всех, использовавших магию. Как можно понять из названия, это целые штурмовые крепости, перемещающиеся по небу, и способные нести на себе 1000 солдат. В штурме столицы Империи Газ приняли участие 4 таких крепости. И о каждой говорили, что она способна не то что страну, целый мир уничтожить. Конечно, мир – сильное преувеличение, но это действительно сильнейшее оружие Фербиста. С помощью одной такой крепости и правда можно захватить целую небольшую страну. «Это...» – прошептала Акари, вглядываясь в гигантское оружие, плывущее по небу. «Крепость местного правителя?» «Говорят, одна из тех, что штурмовала столицу Империи Газ», – отозвался Тору. Закупившись сухим топливом в магазине, Тору и Чайка вернулись к припаркованной за городом Светлане. Засиживаться Вивека не стоило, на них могли снова напасть. Одна из двух, что принимала участие в войне на стороне королевства Вимарк. Как я понял, во время решающей битвы она впитала несколько залпов крупномасштабной магии от Империи Газ, получила сильные повреждения и даже не смогла вернуться в Кадвал, столицу Вимарка. Удивительно, как она вообще пережила подобное. Вот уж действительно. Со вздохом произнес Тору. Теперь все ясно. Когда особняк правителя летает над головами людей, они вряд ли захотят давать ему отпор. Ведь это буквально летающая крепость. Попав внутрь, сбежать уже не выйдет. А снаружи ее можно атаковать только с помощью магии. И очевидно, что абы какая магия на крепость не подействует. «Тяжело будет ее штурмовать», – Акари сложила руки на груди. «Штурм крепостей – один из главных навыков диверсантов. Проникать в крепости, ослаблять их защиту для штурма основными силами и заниматься внутри саботажными работами. В большинстве случаев работа именно диверсантов. Поэтому диверсанты в крепостях немного, но разбирались. Например, по внешнему виду они могли прикинуть их внутреннее строение. Но... тут мы, конечно...» Хамура отозвался Тору. Летающие крепости – оружие секретное, и об их строении они почти ничего не знали. К тому же логику обычных зданий к ним не применишь. Обычные крепости строят, исходя из того, что они стоят на земле. В этом смысле такие летающие объекты крайне далеки от крепостей, хотя и заимствуют у них название. Летающие крепости похожи скорее на машины. Другими словами, это гигантские магические механизмы. Естественно, у них есть отсеки для перевозки людей. Но по сути своей это те же самые гандры вроде того, что есть у Чайки. Поэтому внутри их строение подобно скорее не зданию, а прибору. И поэтому судить о нем следует не диверсантам вроде Тору и Акари, а тем, кто разбирается в магии и гандрах. Магам или магическим инженерам. «Вообще-то нам не обязательно захватывать крепость. Задача отряда Тору – лишь похищение останков, находящихся у герцога Гавани. Смысла в сражении против самого герцога нет. Впрочем, внутрь нам все равно как-то надо попасть. Это точно. Согласился Тору со словами Акари. И грабеж, и похищение, и даже переговоры с целью торга требовали встречи с самим герцогом Гавани. Но, как оказалось, горожане не видели его уже 3 с лишним года. В город спускался лишь его оперативный отряд. Но как же нам туда попасть? К противнику, засевшему в небесах, Тору и Акари не смогут подобраться никак. Чайка! М? Услышав свое имя, Чайка обернулась. Перед ней стояли дюжины гильз и маленькие весы. Похоже, она решила не тянуть и сразу загрузить топливо в гильзы. Не то чтобы теперь им топлива хватало, но его стало в 3 с лишним раза больше, чем раньше. «Ты случайно не умеешь летать с помощью магии?» «Затруднительно», — ответила Чайка, нахмурившись. «Летающая крепость. Использует специализированный гандер». «Так я и думал». Летающими крепостями владеют несколько стран Фербиста. Поскольку эти крепости летают с помощью магии, они обязательно обслуживаются магом и ассистентами мага, а также оснащаются специальным гандром. Можно сказать, эти крепости похожи на летающую версию Светланы. Таким машинам требовался не обычный универсальный гандер, а заточенный под определенную цель. «К тому же я не думаю, что простого полета достаточно для того, чтобы проникнуть внутрь», — сказала Акари. «Если крепость выстояла против тактических заклинаний массового поражения, она наверняка хорошо защищена. Скорее всего, ее ни пламя, ни облако яда не возьмет». «Действительно. Существует магия, способная создавать клубы ядовитого дыма. В силу своей природы... В случае опасности из летающих крепостей не сбежит никто. Поэтому крепости строят герметичными и бронированными настолько, чтобы в них даже мыши с тараканами попасть не могли. Впрочем, вентиляция у них должна быть, так что пара окон или вентиляционных шахт наверняка есть». «И как ты предлагаешь их открыть?» – парировала Акари. «Торо!» – вдруг сказала Чайка, что-то придумав. «Попросить! Фредерико!» «Фредерико? А, Тору кивнул. «Точно, она ведь летать умеет». «Ага, размер свободный». «Впрочем, где ее теперь искать-то, кошку этакую?» «Я не кошка, я дракон». Вдруг раздался голос. Тору прищурился и огляделся.